Глава восьмая. Внутри горела лампадка. Огонек мерцал слабо, и я не мог как следует разглядеть, что меня окружает, пока глаза не привыкли к темноте. Это была пещера. Над лампадой нарисован крест, прямо на стене. Стол, лавка. В углу лежанка, покрытая шкурой. «Садись, раб Божий!» — сказал человек, который вел меня в пещеру. Я опустился на лавку. Человек отошел куда-то внутрь пещеры и вскоре вынес мне одеяние, подобное тому, в которое был одет сам. «Надевай», — сказал он. Я надел. Одеяние пахло сеном, травами и еще чем-то. Запах не был неприятен. Мне сразу стало теплее и вообще спокойнее, так как до этого приходилось все время натягивать рубаху. «Может, скажете все же, где я? Где это мы находимся?» «Сейчас я подумаю, как сказать тебе. Это пустыня, гора Нитрийская, и пустыня вокруг нее. А какая это страна? Египет. А там дальше Ливия. Оба-на! Турпоездочка мне обломилась. Я понимаю тебя, но мне пока трудно говорить на твоем языке. Подожди, а как ты меня понимаешь? Ты что, русский?» «Нет, я из Александрии». «Почему заблеял я? Воля Божия на то. Как? Поймем со временем. Подожди, я выпил кофе и пошел на работу. В офис пошел. Как я здесь-то оказался? Ты можешь мне объяснить? И что это за дурацкая пещера? Почему лампадка? Электричества нет? Или есть? Ты просто дуришь меня, да? Разыгрываешь? Я не знаю, что такое электричество и что такое офис. Хотя, по твоим словам, могу предположить. Как не знаешь? Да сейчас даже в дебрях Амазонки воду кипятят в электрочайнике. Да, кстати, о дебрях. Мобильник у тебя есть? Я не знаю, что такое чайник. Я не знаю, что такое мобильник. И не знаю, где находится страна Амазонка. Но могу предположить, с Божьей помощью. Вероятно, мне предстоит это узнать, раз уж ты послан ко мне. Кем это я послан? Куда это я послан? Ко мне. Сюда, в египетскую пустыню. Я видел тебя в тонком сне. А после дан был мне язык твой, по воле Божией. И вот появился ты. И что, ты не знаешь, что такое электричество? Я опять не нашел, чего бы спросить поумнее. Нет. Тогда скажи, какой сейчас год? 380-й год от Рождества Христова. Господь не воли на то, чтоб я начал говорить с тобой и не хранил обета молчания, — сказал он.